Глубоководное судно забрал американский военно-морской флот? Как бы, между прочим, спросил Катаока. Если не ошибаюсь, судно фирмы «Джейкоб» занимались разведкой нефти у Марианских островов. А морской флот собирается использовать эти суда в Тихом океане? Точно не знаю, но думаю, что да, пожал плечами заместитель. Как будто бы несколько дней назад за ними пришел корабль 7-го Тихоокеанского флота Соединенных Штатов. По словам инженера из «Джейкоб», они намерены в срочном порядке исследовать дно в районе Японских островов. Может быть, собираются проверить, как повлияли землетрясения на подводные указатели для подлодок «Поларис». Анадера и Катаока невольно переглянулись. «Догадались, что ли?» — пробормотала Анадера, выйдя из комнаты с бумагами в руках. «Они всегда неплохо знали морское дно поблизости от японских островов, изучали его в стратегических целях». «Ну, так сразу не догадается», — сказал Катаока. «Изменения в морском дне они, конечно, обнаружат, но чтобы сразу догадаться...» не говори, у них тоже есть специалисты, да и система анализаторов получше нашей. Очень даже возможно, что для нужных выводов им хватит нескольких незначительных признаков. И у нас сразу все обо всем узнают из зарубежной прессы». «Ну, не беспокойся, вероятность этого Наката-сан не мог не учесть. А вообще, что мы можем сделать? Не пойдем же топить американское исследовательское судно под покровом ночи». Как только они переступили порог управления, Анадера почувствовал удар в грудь. Он удивленно остановился. Дорогу преградил чернявый маленький мужчина с пылающими от гнева глазами. Анадера тут же получил второй удар по левой скуле. Следующий удар пришелся справа, по носу. «Что ты делаешь?» Катаука бросился было на мужчину, пытаясь схватить его за руки. «Нет, Катаука, стой! Не вмешивайся!» — крикнул Анадера, прикрываясь руками отсыпавшихся на него градом ударов. «Иди! Бумаги! Я сам!» Вокруг начал собираться народ, и Анадера, принимая на себя все новые удары, отступил за угол здания. Краем глаза он видел, как Катаока, на минуту оглянувшись, стал удаляться. Мужчина бил, не разбирая, по глазам, по носу, в живот. В конце концов Анадера, обо что-то споткнувшись, упал. «Встать, подлец!» — заорал маленький мужчина, стоя над ним во весь рост. «Сколько лет, сколько зим, Юуки!» — сказала Анадера, продолжая лежать на спине и шмыгая окровавленно. «Все здоровы?» Замерзшая земля холодила спину. Анадера лежа смотрел на мелкий, как пыль, темный на фоне серого неба снег. И ему казалось, что тупая, горячая боль в лице воскрешает его, возвращает ему былую веселость и бодрость. «Идиот!» Юуки, тяжело дыша, смотрел сверху на Анадеру. «Идиот! Надо же! Мне! Даже мне не сказал! Уволился! Дал переманить себя!» Анадера медленно и неуклюже поднялся. Юуки вытащил из кармана брюк скомканный платок и приложил ему к носу. Анадера улыбнулся, взял грязный платок и вытер нос. «Идиот! Хоть слово-то мог сказать? Я сначала думал, что ты пропал во время землетрясения. Беспокоился. Сколько раз ездил искать тебя в Киото. И потом разыскивал, когда узнал, что тебя подцепила на удочку другая фирма. И хоть бы слово. Ни ответа, ни привета. Из квартиры съехал. Друг я тебе или нет?» «Прости», — искренне сказал Анадера, положив руки на плечи Юуки, который был на голову ниже. «Виноват. И твои письма, и записки читал. но обстоятельства не позволяли с кем бы то ни было связаться. «Собираешься в Адацуме управлять?» — отводя глаза, пробормотал Юки. «Тебя видели в последнее время на улицах бюрократов, а теперь, говорят, управление обороны арендует в Адацуме. Ну, думаю, раз так, то он обязательно появится в управлении морской безопасности». «Как там поживает Йосимура-сан? Здоров?» «А он уволился. Какая-то там неприятность у него была. Уехал служить за границу. Будто и ты замешан». «Вот оно как обернулось», — подумал Анадера, вспоминая красавца и ловкача Йосимуру. «Ничего, этот где угодно устроится». «Ты...» Юки поднял глаза на Анадеру. «Что случилось?» «Обязательно что-нибудь должно было случиться, я тебя знаю. Ты не стал бы увольняться так по-хамски». «Наверное, это что-то очень серьезное. Иначе бы ты так не поступил. Я все время так считал. И сейчас, как только тебя увидел, сразу почувствовал, что-то было. И вообще... Что с тобой? Ты очень изменился». «Разве?» Анадера через силу улыбнулся. Все лицо болело, распухал глаз. «Вроде бы с тех пор я не мог особенно постареть». «Пошли ко мне домой», — сказал Юки. «Прошу тебя. Хочется поговорить в спокойной обстановке. Я теперь в Сугамо живу. Дом в Готанда сгорел. В общем, пошли. Если можешь, расскажи толком, что же все-таки случилось».